Она любила Хантербери. Где-то в глубине ее сознания всегда таилась уверенность, что когда-нибудь она будет здесь жить постоянно. Тетя Лора все время поддерживала эту уверенность отдельными словами и фразами. «Когда-нибудь, Элинор, тебе, возможно, захочется спилить эти тисовые деревья. Они немного мрачноваты, ты не находишь? Или здесь можно было бы устроить водоем. Когда-нибудь ты это сделаешь». А Родди? Родди тоже видел в Хантербери свой будущий дом. Может, эта подспудная мысль и лежала в основе его чувства к ней? К Элинор. Именно. Ему была удобна эта любовь. Она давала возможность и ей, и ему жить в Хантербери. Как все удачно складывалось. Они жили бы здесь вместе. И сейчас они тоже были бы здесь вместе. И совсем не для того, чтобы готовить поместье к продаже, а для того, чтобы устроить по своему вкусу дом и сад. Бродили бы тут рука об руку, наслаждаясь теперь уже своей собственностью, счастливые. Да, счастливы от того, что они вместе. Если бы не роковая случайная встреча с этой девушкой, прекрасной, как дикая роза. Что знал Родди о Мэри Джерард? Ничего, меньше, чем ничего. Как он мог полюбить Мэри, реальную Мэри, а не тот образ, который он себе выдумал? Возможно, у нее действительно много привлекательных качеств. Но что Родди мог о них знать? Все это старо как мир. Злая шутка природы, непредсказуемое влечение. Недаром ведь и сам Родди назвал это наваждением. Кто знает? Может, он даже хотел бы избавиться от этого наваждения. Если бы Мэри, например, умерла, то, возможно, какое-то время спустя он сказал бы: «Это даже к лучшему». Теперь я это понимаю. У нас ведь не было ничего общего. И добавил бы, возможно, с мягкой грустью, она была прелестным созданием. Пусть бы она навсегда и оставалась для него просто, ну да, восхитительным воспоминанием, воплощением вечно юной красоты и счастья. Здесь обыгрывается начальная строка поэмы «Эндимион» английского поэта-романтика Джона Китса. 1795-1821. Если бы с Мэри Джерард что-нибудь случилось, Родди снова вернулся бы к ней. Элинор была совершенно уверена в этом. Если бы с Мэри Джерард что-нибудь случилось... Элинор повернула ручку боковой двери, и с солнечного теплого дня она шагнула в прохладный сумрак дома. Ее охватила дрожь. Этот холод и мрак были так зловещи, будто здесь поджидало нечто ужасное. Она прошла через холл и толкнула обитую сукном дверь буфетной, повеяла запахом плесени. Она широко распахнула окно, выложив свои покупки — масло, батон, небольшую бутылку молока. Элинор вдруг подумала: вот бестолковая. Я же забыла купить кофе. Она заглянула в банки, стоявшие на полке. В одной из них оказалось немного чая. Но кофе не было. «А, да ладно», — подумала она, — «какая разница?» Она распаковала баночки с рыбным паштетом и долго их разглядывала. Потом, выйдя из буфетной, поднялась по лестнице и направилась прямо в комнату миссис Уэллман. Она начала с массивного комода, вытаскивала вещи из выдвинутых ящиков и складывала их в отдельные кучки. В сторожке Мэри Джерард беспомощно огляделась. Она и забыла уже, как здесь тесно и убого. На нее нахлынули воспоминания. Мама, склонившаяся с иголкой над платьицем для куклы, злое лицо отца, вечно чем-то недовольного. Не любил он ее. Нет, не любил. Она внезапно обернулась к сестре Хопкинс. «Отец перед смертью ничего не просил мне передать?» «Нет, дорогая, ничего», — бодрым и веселым голосом отозвалась та. «Он ведь умер, не приходя в сознание». «Я должна была приехать сюда и ухаживать за ним», — тихо проговорила Мэри. «Ведь все-таки он был моим отцом». После некоторого замешательства сестра Хопкинс сказала: «Послушай-ка меня, Мэри. Отцом, не в этом дело. В наши дни дети не слишком-то заботятся о своих родителях. Да и многие родители тоже не очень-то пекутся о своих чадах. Мисс Ламбер из средней школы считает, что так и должно быть. По ее мнению, отношения в семье настолько далеки от совершенства, что дети должны воспитываться государством. По мне, так это глупость — плодить сирот при живых-то родителях». «Так о чем я говорила-то?» «Ах, да. Нечего тебе себя изводить. Было и прошло. Теперь нужно жить дальше. Пусть даже наша жизнь совсем не сахар. Наверное, вы правы. Но, может быть, я сама виновата в том, что у нас с отцом были неважные отношения. Чушь!» — решительно возразила сестра Хопкинс. Это коротенькое слово прозвучало, как взрыв бомбы. Мэри почему-то сразу успокоилась. А сестра Хопкинс перевела разговор на более конкретные проблемы. «Что ты собираешься делать с мебелью? Сохранишь или продашь?» «Даже не знаю. А вы как считаете?» Окинув обстановку наметанным глазом, сестра Хопкинс сказала: «Некоторые вещи вполне добротные и хорошие. Ты можешь отдать их на хранение и когда-нибудь обставить свою квартирку в Лондоне. Старье выброси. Стулья еще крепкие, и стол тоже неплох. И эта милая конторка, такие, правда, сейчас не в моде, но она из красного дерева, и, говорят, викторианский стиль скоро снова будет в чести». Стиль мебели эпохи правления королевы Виктории, 1837-1901. Тяжелая, часто из красного дерева, с множеством резных украшений. «На твоем месте я бы избавилась от гардероба. Слишком уж он громоздкий. Занимает половину спальни». Они составили список вещей, какие следовало оставить, а какие продать. «Поверенный мистер Седдон был ко мне очень добр», — сказала Мэри. «Он дал мне в качестве аванса немного денег, так что я смогла частично оплатить свои занятия и кое-что купить. Он сказал, что через месяц-другой я смогу получить всю сумму». «А как тебе твоя работа?» — поинтересовалась сестра Хопкинс. «Думаю, со временем она очень мне понравится. Поначалу было тяжеловато. Так уставала, что едва хватало сил добраться до дому. Я тоже уставала до смерти, когда проходила практику в больнице Святого Луки», — хмуро проговорила сестра Хопкинс. «Думала, и 3 лет не выдержу. Однако ничего, выдержала». Они разбирали вещи старика. Дошла очередь до металлической шкатулки, полной бумаг. «По-моему, мы должны их просмотреть», — решила Мэри. Они сели за стол друг против друга. «Но ты подумай, какой хлам хранят люди», — проворчала сестра Хопкинс. «Газетные вырезки, старые письма, какие-то ненужные квитанции». Разворачивая очередной документ, Мэри сказала: «А вот свидетельство о браке отца с матерью из церкви Сент-Олбанс, 1919 год. Брачная запись. Это более старое название. Многие в деревне по сей день говорят именно так», — заметила сестра Хопкинс. «Но сестра...» — сдавленным голосом проговорила Мэри. Собеседница резко вскинула на нее взгляд и увидела в глазах девушки отчаяние. «В чем дело?» — быстро спросила она. «Вы не видите? Сейчас 1939 год. Мне 21 год. В 1919 мне уже исполнился 1 год. А это означает... означает, что мой отец и мать поженились только... только потом», — с дрожью в голосе проговорила Мэри. «Ну, даже если и так, то что с того? Стоит ли в наше время из-за этого переживать?» — грубовато утешила ее сестра Хопкинс. «Но, сестрица, как же это...» «Многие парочки отправляются в церковь, когда им уже некуда деваться», — авторитетно заявила сестра Хопкинс. «Главное — обвенчаться. А когда? Какое это имеет значение? Может, поэтому отец никогда меня не любил?» «Как вы думаете?» — тихо спросила Мэри. «Потому что мать вынудила его жениться на ней». Сестра Хопкинс прикусила губу, явно не решаясь что-то сказать.